Выйдя со станции, я через несколько минут дошел до школы, ничем не примечательной общественной школы, и вошел в покрытые налетом ржавчины ворота. Стоявшая у них классная руководительница монотонно бубнила приветствие. «Доброе утро, доброе утро». Звали ее Катай. Женщина лет 26-27. Она отвечала за классы номер 2 и 3, соседние с моим. Каждый день улыбалась всем подряд. «Доброе утро, доброе утро». Тоску нагоняет. Я переобулся у шкафчика и поднялся по лестницам. Мимо пробежала пара школьниц, громко болтающих на ходу. Ступени, площадка, ступени, коридор. Наконец-то четвертый этаж. Наш класс был в конце коридора по левую руку. Над дверью из стены торчал держатель, и на нем висела табличка 2-4. Настоящее украшение для моей школы, где не было традиции ежегодно тасовать класса. Большинство учеников уже пришло. Когда дверь плавно приоткрылась, из комнаты вырвались громкие крики, в которых смутно различались фразы типа «Заткнись, глиста!» и «Нифига себе!» Сегодня опять громче всех орал Хара, низкорослый чудушный парень. И прям когда я вошел в класс, Кияма, парень с каштановыми волосами, лупил Хару по заднице. Раздался смачный шлепок, и Хара завалился, выгнув спину. Весь класс заржал. Все гоготали и скалились. Привычное уже дело. Хара – груша для битья. Против Хары класс сплотился воедино. Он стал смазкой, которая устранила трение между остальными. Хара. После смерти прежней груши для битья он прочно занял ее место. Наблюдая за действием издалека, я сел на свое место. Самое последнее справа, прямо возле двери. Меня никто не заметил, а я оттуда видел весь класс. Избивавший Хару на общую потеху Кияма встал в победную позу. Во всей толпе смеющихся людей я выцепил взглядом несколько исключений. Они опустили взгляд и делали вид, будто шарят в телефоне или читают книгу. А один отстраненно водил пальцем по экрану планшета. Все шло своим чередом. «Эй, Хара, ты чего расстанался?» — спросил Фусими, стоявший около Кияма. Когда Хара, кривясь от боли, продолжал валяться на полу, не делая попыток подняться. Неформальный лидер класса. Сложением он контрастировал с Харой. Никто никогда не называл его лидером вслух, но все признавали его таковым без слов. «Да тебе не больно! Хватит перед всеми придуриваться!» — рявкнул Фусими, оглядевшись вокруг. Народ ухмылялся. «Если будешь так стонать, кто-нибудь может подумать, что я над тобой издеваюсь!» И тут же все обдали Хару осуждающими взглядами. «Ты сам виноват. Делаешь вид, что тебе больно. Плюешь на устои класса». Вот как они на него смотрели. «Это...» Неразборчиво бормоча, Хара забился в конвульсиях. Его глаза задергались от нервного тика. В классе раздавались смешки. «Чего? Тебе смешно?» «Нет». Танаба Кёка, подружка Фусими, парня, который затеял драку, смеялась вместе с другой девушкой. Ее золотисто-черные грязные волосы торчали в разные стороны. Довольный статусом лидера, Кияма гордо потребовал: «Извиняйся!» Увлекшись, он совсем разошелся. «Вставай на колени!» «Разумеется, голым!» Точно увлекся. Веселье ударило ему в голову и не позволило остановиться. Да и как тут успокоиться? Если бы мы оказались в третьесортном фильме, сейчас бы появился персонаж, преисполненный чувства справедливости. Он бы завопил что-то в духе: «Эй, вы что творите?» Или: «Вы зашли слишком далеко». Короче говоря, тип, который не дружит с головой. В реальности такому не бывать. Не бывать, и потому подобные события стали ежедневными. «Согласен? Да ты только и делаешь, что стоишь голым на коленях. Придумай новое, Кияма». «Сам придумай». «А, страшно как». «Да в задницу. Хочет извиниться, пускай встает на колени. Голым!» Толпа кричала все, что ей заблагорассудится, как и всегда. Я представлял, что крики толпы – это далекий, не имеющий ко мне отношения шум. Лишь бы перетерпеть. «Если извиняешься, раздевайся догола. Осторожно». «Ого, он и правда». «А, ты такой смешной». Я словно погружался на морское дно, и голоса постепенно размывались. Я отрешился от происходящего в комнате и просто ждал, когда все закончится. До моего растворенного в воде сознания временами долетали хлопки в ладоши. Я слышал их много месяцев назад. Их звучание не выходило у меня из головы. Хлоп-хлоп-хлоп. Я терпел как мог, дожидаясь, когда аплодисменты наконец перестанут бить по ушам. Не знаю, сколько прошло времени, но вскоре прозвучал звонок. Вошел Классрук по прозвищу Бизон, и мое сознание всплыло обратно на поверхность. Закончился классный час, а потом началась пустая трата времени, поделенного на части по 50 минут. Учителя, ученики были внешним антуражем уроков, которые отнимали время впустую. После звонка на перемену возобновлялась экзекуция хары, и из класса раздавались радостные крики. Цикл повторялся до 6-го урока, и до половины 5-го я абстрагировался от школы. Метеорит, грузовик, самолет, террористы, что угодно, лишь бы что-то ударило по классу и всех убило. Ха, что за нелепое мечтание. Смех да и только. Надо дух перевести, придет же в голову такой бред. Я сложил указательный и средний палец вместе и провел ими по шее, будто перерезая сонную артерию. Само собой, я не умер.